«И вы спали с открытым окном?» — произнес детектив, по-прежнему улыбаясь. «Похоже, у нас получается первоклассный детективный сюжет». Глава четвертая. В ближайшие несколько дней в деле о рубиновом ожерелье ничего не прояснилось. Конечно, оно попало в газеты, как все в наше время, и весь Лондон говорил о нем. Персис прославилась как та самая американка, у которой украли драгоценности. Люди показывали на нее пальцем в парке, пристально разглядывали ее в бинокль в театре. И в самом деле, раньше, как обладательница знаменитых рубинов, Риманетов, она привлекала куда меньше внимания, чем теперь, став жертвой ограбления. «Стоило их лишиться, — думала Персис, — чтобы стать заметной фигурой в обществе. Все понимают, что молодая леди, готовая заплатить 500 фунтов тому, кто вернет ей безделушки стоимостью в 6000, должна собой что-то представлять. Сэр Джастин как-то встретил ее на верховой прогулке. «Так значит, вы не едете в Париж, пока они не найдутся?» — очень тихо спросил он. А Персис ответила, покраснев: «Нет, сэр Джастин, пока нет, и я почти рада этому». «Неужели это правда?» — вскричал молодой человек с мальчишеской пылкостью. «Признаюсь вам, мисс Риманет, когда я прочитал о случившемся в «Таймс», то сразу подумал: так значит, она пока не уедет в Париж». Персис прямо взглянула на него и, затрепетав, произнесла: «Я нашла утешение в Браунинге. Как вы думаете, что я у него вычитала?» «Я учусь ценить верное сердце выше рубинов». Книга открылась именно на этих словах, и в них я нашла утешение. Но когда сэр Джастин вернулся тем вечером к себе, его слуга сообщил: «Сегодня днем вас спрашивал какой-то джентльмен, сэр, гладко выбритый, не очень приятный тип, и мне показалось, сэр, что он пытался у меня что-то выведать». Сэр Джастин помрачнел. Он сразу же прошел к себе в спальню, он знал, что было нужно тому человеку, и потому направился прямо к шкафу и внимательно осмотрел фраг, который был на нем в тот памятный вечер. Всегда что-то может пристать к рукаву, зацепиться за манжету или случайно оказаться в кармане. Или это что-то могут туда положить. Глава пятая. В последующие 10 дней мистер Грегори развил бурную деятельность. Без сомнения, он был самым активным и энергичным детективом на свете. Он настолько строго придерживался своего принципа, подозревая всех и вся, от Китая до Перу, что под конец бедная Персис совсем запуталась в лабиринте его версий. Никто не был защищен от его подозрений, крайне изощренных благодаря многолетним тренировкам. Ни сэр Эверард в своей студии, ни леди Маклур в будуаре, ни дворецкий в буфетной, ни сэр Джастин О'Бирн в апартаментах на Сент-Джеймс. Мистер Грегори учитывал все варианты. Он не доверял даже попугаю и считал вероятной причастность крыс и терьеров. Персис порядком устала от его хитроумных схем, тем более что сама она с присущей ей проницательностью уже поняла, кто украл рубины. Однако, когда детектив выразил некоторые сомнения по поводу честности сэра Джастина, Персис отреагировала на эти намеки очень болезненно и отказалась слушать мистера Грегори, хотя тот упорно пытался донести до нее свою любимую мысль, что преступником оказывается тот, кого подозревают меньше всего. Как-то утром, день или два спустя, Персис, укладывая волосы, выглянула из окна. Она теперь делала прическу сама, хотя и была богатой американской наследницей, а, следовательно, крайне ленивой. Но она по непонятной причине не взлюбила эту тихоню Берту. И вот тем утром, выглянув из окна, Персис увидела Берту, поглощенную беседой с почтальоном. Эта сцена нарушила и без того хрупкое душевное равновесие Персис. Почему Берта вообще вышла к почтальону? Ведь обязанности горничной леди Маклур явно не входило забирать почту. И с какой стати она интересуется письмами мисс Ремонет? Дело в том, что прямо сверху лежало письмо от сэра Джастина. Персис узнала его сразу, даже на таком расстоянии, по крупному конверту из грубой бумаги. И, следуя женской логике, сделала вывод, что Бертой движут тайные мотивы, имеющие к ней, Персис, непосредственное отношение. «Мы привыкли смотреть на все с личной точки зрения». Что делает мужчину или женщину писателем, хорошим, плохим или посредственным? Так это способность ставить себя на место многих разных людей. Этим даром обладают в лучшем случае один мужчина из тысячи и одна женщина из 10 000. Персис принялась, что было силой, звонить в колокольчик. Берта вошла к ней, сияя улыбкой. «Что вам угодно, мисс?» Персис была готова ее придушить. «Мне угодно знать», — сказала она прямо, беря быка за рога. «С какой стати вы сейчас внизу рылись в чужих письмах с почтальоном?» Берта взглянула на нее неизменно вежливая и ответила, не задумываясь ни секунды. «Почтальон — мой жених. «Мисс, мы собираемся обвенчаться». «Гадкая девчонка», — подумала Персис, — «на каждый случай у нее готова ловкая отговорка». Но сердце Берты бешено колотилось. Оно билось от любви, надежды и скрытой тревоги. Позже в тот день Персис вскользь упомянула об этом инциденте леди Маклур, главным образом, чтобы убедиться, что девушка ей солгала. Однако леди Маклур подтвердила слова Берты. «Кажется, она помолвлена с почтальоном. По-моему, я что-то об этом слышала, хотя, моя дорогая, я стараюсь как можно меньше вникать в любовные дела слуг. Это так неинтересно. Но Берта заверила меня, что проработает здесь до замужества. Она говорила об этом всего 10 дней назад. Ее жених пока не может обеспечить ей кров».